Ага, значит, размер шрифта и его внешний вид особого значения не имеют. Серж, что вы придумали? Я ничего не придумывал, просто я пытаюсь вспомнить тот процесс, что используется у меня на родине. Господин Сваргон, а какие маги у вас работают с металлами, например, со свинцом? Маги земли. У вас тут есть помещение, где я мог бы поработать с парочкой ваших магов земли, можно даже со студентами. И еще, мне нужно будет пара стоунов свинца, немного ваших чернил и какая-нибудь книга. Для начала будет достаточно одной страницы. Можно на время занять лабораторию кафедры стихийной магии. Сейчас каникулы и она свободна, да и студентов найдем. Вы не будете против, если я поприсутствую при ваших экспериментах? И я, если можно, конечно, не буду. А уже через час я стал свидетелем работы самой настоящей магии, хотя, на мой взгляд, это совсем и не магия, а просто технология, если, конечно, не принимать во внимание, что по желанию человека, прямо из воздуха, формируется полутораметровая линза или на совершенно холодном отполированном мраморе плавится свинец, превращаясь в идеально ровный прямоугольник, подходящего размера. Или как на моментально остывшей свинцовой пластине проступают буквы, постепенно складывающиеся в слова. Я смотрел на все это действо со смешанным чувством зависти и восхищения. Когда на свинце проявилась почти вся страница из книги, предоставленной мне для опытов, архивариус ехидно поинтересовался у меня, а представляю ли я общее количество книг в библиотеке и потребное для их печатания свинца, если все их страницы будут так копироваться, да и вообще, кто из людей сможет поднять такую книгу? Тут уже и я немного не сдержался, заявив, что таким способом откопированную книгу сможет носить в своем кармане даже ребенок, чем вызвал искреннее удивление, а скорее, подозрение в моем душевном здоровье. И вот наконец-то я держу в своих руках свинцовую страницу какой-то книги. Да, магия ничем не уступит компьютерным технологиям, по крайней мере в точности нанесения гравировки. Все строчки идеально ровные, все буковки одна к другой. Интересно, почему книги переписывают вручную, а не используют для этого магию, ведь так будет и быстрее и точнее. Все оказалось просто, бумага не выдерживает магического воздействия, пытались и не один раз. Ладно, начнем священнодействовать дальше. Серж, позвольте мне. Я уже, кажется, все понял, и на самом деле все очень просто. Ректор принял у меня свинцовую страницу и с помощью какой-то магии покрыл ее тонким слоем чернил, после чего архивариус, по его сигналу, аккуратно положил на нее лист бумаги. Надо чем-нибудь прокатать бумагу, заметил я. И почти сразу же над бумагой образовался валик сжатого воздуха, несколько раз прокатившийся по ней туда-сюда. Стоило только валику развеяться, как архивариус, никого не спросив, схватил лист. Несколько секунд он в него пристально всматривался, а потом разочарованно проговорил: «Нет, читать это невозможно. Вы ошиблись, молодой человек». Свежеотпечатанный лист пошел по рукам. Когда он наконец-то попал ко мне, я убедился в истинности суждений магистра. Да, это читать невозможно, по листу бумаги бежали ровные строчки каких-то кракозябр. Неприятно осознавать свое поражение, хотя я никак не мог понять, в чем дело, может быть, в магии. Надо наносить на свинец текст в зеркальном отображении, как на кольцах-печатках. Раздался за нашими спинами тонкий девичий голосок. Я заметил, как маги переглянулись, а потом помещение лаборатории заполнил сумасшедший хохот, которому вторил испуганный писк студентки-магички, только сейчас сообразившей, к кому она лезет со своими советами. «Ты кто, дитя?» – просмеявшись, спросил ректор. «Я Алия, закончила второй курс, факультет стихийной магии, маг воздуха. Вот, подрабатываю в лаборатории, чтобы собрать денег на дорогу домой, господин ректор. Прошу прощения за свою наглость». Но тут уже я влез в разговор. «Алия, это ведь ты создала ту линзу?» «Да, я, господин». А насколько хорошо ты можешь ей управлять? Очень хорошо, господин. Уже с некоторым вызовом ответила девочка, хотя нет, уже, судя по всему, девушка и при этом очень миленькая. Описать с помощью своей линзы ты сможешь. Как это писать с помощью щита воздуха? Господин Сваргон, а можно как-нибудь сделать так, чтобы сюда попадал свет солнца? Можно, а зачем? Если вас не затруднит, а я вам продемонстрирую. Через секунду потолок над нами разошелся и помещение залили солнечные лучи. Жаль, конечно, что солнце уже заходит. Алия, создай свой этот щит воздуха, но сделай его в виде двояковой пуклой линзы. Так, молодец, а теперь немного поиграй с высотой и углом наклона. Попытайся поймать солнечный луч. Так, молодец, видишь на полу яркое пятно света. Изменяя высоту и угол наклона своего щита, сведи пятно в точку. Прекрасно. Господа маги, вас не затруднит изготовить еще одну свинцовую пластину, точно такую же. Огромное спасибо. Алия, наведи точку на пластину и постарайся нагреть свинец. Замечательно, просто великолепно. Вскликнул я, увидав, как под действием солнечного зайчика начал плавиться свинец. Моя безумная затея удалась, я прекрасно понимаю, что от линзы свинец не может расплавиться, но ведь здесь замешана магия, так что все возможно. Алия, а теперь управляя щитом, постарайся воспроизвести на этой свинцовой пластине то, что ты видишь на этой. Яркая точка забегала по свинцу, выплавляя на нем новый, теперь уже перевернутый текст. Через 5 минут все было закончено. В зале повисло удивленное молчание. «Ой, а нам никто не говорил, что щит воздуха можно использовать как оружие. А об этом никто и не знал, милая девочка», — потрясенно ответил ректор. 100 лет живи, 100 лет учись», — несколько самодовольно ответил я. «Господин магистр, не желаете повторить свой опыт?» «Ну, это я мог бы и не говорить». Магистр Годин уже распылил чернила над новым оттиском и прикладывал к нему чистый лист бумаги. Минута, и он вслух читает отрывок из какой-то книги. Глаза его сияют, а голос прямо-таки звенит от возбуждения. Пока все восторженно разглядывали только что отпечатанную страницу учебника, я посмотрел на девчушку. На ее лице читалась усиленная работа мысли. «О чем вы задумались, прелестное создание?» «Господин», — смущаясь, ответила девушка, — «я подумала, что господин архивариус прав, слишком много свинца потребуется для перепечатывания всех книг библиотеки. Можно, конечно, использовать одну и ту же пластину, но тогда каждый раз придется писать текст заново. А что если изготовить набор букв и просто устанавливать его в специальные места? Тогда можно будет многократно увеличить скорость печати. Такие буквы называются литерами. Господин ректор, позвольте вас поздравить, только что в стенах вашей академии родился первый в мире книгопечатник. Эта девушка сходу придумала способ, как очень сильно увеличить скорость печати книг, при этом сведя затраты к минимуму и к тому же, без использования магии. Сказал я и указал на девушку, которая моментально покраснела от смущения. «Извините, Серж, я, находясь в некотором возбуждении от только что увиденного, пропустил ваш разговор. Не могли бы вы ввести меня в курс дела?» Девушка предложила использовать наборный шрифт, это когда текст набирается из отдельных букв, или литер, а потом отпечатывается. Преимущество такого способа печати в том, что маги тут практически не нужны, разве что только на самом первом этапе, да и то, можно обойтись без них, достаточно найти хорошего и грамотного ремесленника, способного отлить большое количество литер. Ректор посмотрел на меня, потом на Алию, чему-то улыбнулся и, перейдя на официальный тон, заявил: «Госпожа Алия, я как ректор магической академии, принимая во внимание ваши выдающиеся заслуги в развитии академии, предлагаю вам продолжить свое обучение в стенах нашей академии, до тех пор, пока вы сами не решите, что дальнейшее обучение вам не нужно, или пока академии нечего вам будет больше дать. А вам, Серж, я еще раз повторяю, двери нашей академии всегда для вас открыты. Сегодня я узнал больше, чем за последние 100 лет, и все благодаря вам. Некоторым нашим преподавателям и студентам будет очень полезно узнать, что человек, совершенно не владеющий магией, но зато имеющий острый и пытливый ум, смог открыть для нас новые пути развития магического искусства. Если для меня ничего сверхъестественного и не произошло, то вот на Алию было страшно, страшно смешно смотреть. Она буквально светилась от счастья и, такое ощущение, была готова целовать ноги, что мне, что ректору. Всю эту пастораль разрушил ректор. «Серж, если вы сможете перенести начало своего путешествия на пару дней, то я обещаю вам, что так заинтересовавшая вас книга будет, специально для вас, отпечатана по изобретенному госпожой Алией способу. Господин Сваргон, к сожалению, отложить выход я не могу, но в ближайшие 3 дня вы сможете нас найти на опушке Великой Пущи. Нашей экспедиции еще потребуется немного времени для подготовки, которую лучше всего провести в условиях, максимально приближенных к боевым». С этими словами я поспешил покинуть высокое собрание, оставив магов и их учеников играться с новой игрушкой, напоследок краем глаза заметив, как студентку Алию окружили серьезные мужчины в алых и небесно-голубых рясах, что-то у нее выпытывая. Принимая во внимание, что и сама она ходит в светло-голубой хламиде, то мужики в синем – это преподаватели с ее факультета, а в алом – или маги огня, или, как принято говорить в земной литературе, боевики. Блин, как же плохо, что ничего не понимаю в магии, потому как чую, что вот таких вот магических открытий, о которых на земле знает каждый второклассник, я мог бы вывалить еще с десяток, и это сразу, сходу, особо не задумываясь. В конце концов, что стоит магу воздуха создать 2 области, низкого и высокого давления, вот вам и молния, и климатическое оружие, или что для мага земли выделить из бокситов алюминий, который здесь встречается крайне редко и по стоимости многократно превосходит и серебро, и золото. А электричество, которое могут получать и маги воздуха, и маги воды. Эх, что же мне так не повезло-то? Хотя ректор что-то там и говорил, насчет очень насыщенной ауры, и предрекал мне появление совсем не слабых магических способностей. Ладно, поживем увидим. Спал я в эту ночь просто отвратительно. Полночи мне снились всякие кошмары, а потом я мучился от духоты, малюсенькое окошечко совсем не способствует проникновению в комнату свежего ночного воздуха. Так что, встретил я на утро членов своей экспедиции в отвратном настроении, что и не замедлил им продемонстрировать, устроив марш-бросок в полной выкладке до самой опушки Великой Пущи. Я ведь совсем не шутил, когда говорил, что прийти они должны полностью готовыми к путешествию, вот и проверим, как они подготовились. В конце концов, если они что-то не учли, что-то забыли, то лучше это выяснить сейчас, а не когда мы окажемся в самой чаще. От трактира до опушки Пущи, около 2 лиг, по-земному, что-то около 5 километров, ну, на мой взгляд, по крайней мере, так что, забег должен получиться неплохой. Посмотрим на физподготовку местных магов, а потом уже будем думать. Окончание нашей легкой пробежки я отметил трясущимися ногами, тошнотой и неимоверным желанием лечь и не двигаться. Я вот молодежь была свежа и полна сил, по-моему, они даже не вспотели. Скажу честно, я был в шоке, хотя сам виноват, ведь темп задавал я и бежал я на пределе своих сил. Это что же получается? Физически я намного слабее девчонки, никогда не покидающей черту города. Есть о чем задуматься, не правда ли? Видя мое понурое состояние, ко мне подошел Алкил, который выглядел не намного лучше меня. Что, командир, не понимаешь, как так и почему ты еле стоишь на ногах, а они как будто никуда и не бежали? Да, Алкил, не понимаю. Я же вижу, что я сильнее и выносливее любого из них, а вот факты говорят об обратном. Серж, они маги. Ну и что? Как это ну и что? Да основам магии жизни учат в первую очередь. Ты посмотри на их магический резерв. Они же сейчас и от курицы не отобьются, они почти полностью пустые. Только эльф и Нагатана еще что-то могут, но это так, слезы. Алкил, я не вижу магию. И их магический резерв для меня темный лес. А как же ты ходишь попуще? Вот так и хожу, слушаю свою пятую точку сиречь интуицию. Так что, давай, рассказывай, что там с их резервом и какое это имеет отношение к нашей экспедиции. Всю дорогу они поддерживали себя с помощью магии, поэтому и добежали, но теперь они как маги, полный ноль и будут оставаться такими еще как минимум часов 5, пока не пополнит свой резерв. Так что, не расстраивайся, ты-то еще пару лиг пробежал бы, не в таком темпе, конечно, а они все, они пустые. Твою же мать, ну я им сейчас устрою. Так, отряд, слушай мою команду. К бою. Агнес, воздушный щит на полдень, нас атакует стая нежити. Завр, твоя задача постоянное сканирование округи в поисках враждебных существ. Вайлет, с тебя самое твое убойное заклинание, работающее по площадям. Раониль, Раонилья, с вас подпитка нашей основной ударной и оборонительной силы. Действуйте. Ну и чего встали, чего глазками лупаем. Стая уже напала. Я и Алкил деремся как можем, оба уже ранены, а вы все стоите. Все, нечисть нас разорвала на куски, принялась за вас. Вайлет стала первой жертвой. Что стоим, кого ждем? Агнес сожрали живьем. Слышите, как она визжит? И Завру пришел конец. Раониль, твоей сестрой только что перекусила стая монстров пуще. Все, и тебя сожрали. Итак, господа маги, примерно через сутки... Вы выйдете из монстров в качестве де отходов жизнедеятельности. Вы как из такого состояния возродиться сможете? Что молчим? Нет. А почему? Кто мне 3 дня назад говорил, что не подведет, справится и все такое? И подвели, и не справились. Кто мне ответит, почему так получилось? Мы пустые, мы потратили на бег все свои магические силы. Нашел в себе смелость признать Завр. Так. А почему так получилось? Слишком большая дистанция и слишком быстрый темп вы задали, командир. Это уже Вайлет. Мы не могли его выдержать, не тратя сил своего магического резерва. А язык у вас на что? Темп и расстояние передвижения отряда рассчитывается из возможностей самого слабого. В пуще нет безопасных мест, на вас в любой момент может напасть какой-нибудь монстр, или их стая. Да и просто хищное животное. Даже в открытом поле, на стоянках и привалах, вы всегда должны быть готовы отразить нападение. Совсем не страшно выказать свою слабость, страшно оказаться бесполезным и обузой для других, страшно стать причиной смерти своих боевых товарищей, а мы все ими станем, стоит нам только сделать первый шаг в дебри Великой Пущи. Раониль, ты, кажется, говорил... Что вы с сестрой неплохие лучники, так где ваши луки? В сумках. Так удобнее бежать. Ну, так и помирать, так тоже удобнее. Вайлет, где твое оружие? Тоже в сумке. Молодец, из тебя получится прекрасный обед для какой-нибудь твари. Завр, а где твое оружие? А где мое и Алкила? Ладно, все с вами ясно. Дети цивилизации, будем тренироваться и, как говорил один умный человек на моей родине, тяжело в ученье, легко в бою. Раониль, Завр, на вас подготовить лагерь. Раонилья, Агнес, на вас обед. Алкил, Вайлет, вы идете со мной, проведем маленькую разведку. Из виду друг друга не терять, при малейшей опасности давать сигнал, мои команды выполнять беспрекословно. Все, всем за дело. Как оказалось, когда я говорил ректору, что мы задержимся на опушке дня на 3, я был неисправимым оптимистом. 2 недели. 2 недели мы провели в этом пионерском лагере, и единственное, чего я добился, так это что теперь молодые маги могут пробежать где-то с поллиги без использования магии и после этого не упасть прямо там, где остановились, и не метать фарш. Хотя нет, вру. Еще наши эльфийки с Агнес научились неплохо готовить, а эльф с Завром разбивать лагерь минут за 10. А вот с Вайлет все плохо. Нет, не совсем конечно, но для того, чтобы выбить из нее инстинкты горянки, 2 недель явно маловато, боюсь, что тут и пары лет не обойдешься. Дело в том, что при сигнале опасности она сначала замирает, а потом резко приседает. Я прекрасно понимаю, что в горах иначе нельзя, там любое резкое движение может привести к смерти, и я даже согласен смириться с ее ступором. Но вот то, что она вместо того, чтобы оценить опасность и шагнуть в сторону, пусть даже и приседая одновременно, резко почти падает, превращая себя тем самым в жертву, в добычу для лесных хищников, обыкновенных и не очень, это плохо. Да и разведчик из нее никакой, девушка никак не может привыкнуть к лесу, к его игре тенями, многообразию форм и контуров. В этом отношении брат с сестрой намного лучше ее, да и меня, если честно, и Алкила. По лесу они передвигаются плавно, практически бесшумно и почти моментально определяют наличие засады. Разведчики из них просто идеальные, а вот бойцы откровенно слабые. Если Раониль еще туда-сюда, то его сестренка, полный ноль, если, конечно, не с луком. Вот в обращении с луком Раонилья и братцу форы даст. В общем, все сложно и запутано. Но есть и приятные результаты нашего сидения на опушке. Вечером 2-го дня к нам в лагерь заявилась целая делегация. Когда метрах в 50 от лагеря засеребрилось зеркало портала, все мои маги переполошились и все бросив, столпились перед ним. А уж когда из портала показался ректор, да еще в сопровождении десятка преподавателей Академии и Архивариуса, то чуть не разбежались в панике, только мой окрик и грозный рык Алкила остановил паническое бегство. Среди прибывших, я разглядел и ту догадливую девчушку, Алию, прижимающую к себе, как великое сокровище, какой-то сверток. «Добрый день, Серж», — начал разговор ректор, «вот как и обещал, решил навестить вас лично. Как у вас дела?» «Здравствуйте, господин Сваргон, добрый день, господа маги, привет, Алия. Дела наши, если честно, плохи. Что случилось, Серж? Я поражен физической слабостью ваших студентов, господин ректор. Магия, это конечно очень хорошо, но по исчерпанию своего резерва магических сил, ваши студенты и от кошки отбиться не смогут. А резерв этот у них, сами понимаете, еще очень мал. Да, тут вы опять полностью правы, Серж. Я, кстати, именно по этому поводу и пришел. К моему удивлению, никто из этих молодых дарований не воспользовался помощью Академии в своих сборах, как мы с вами договорились. Вы им что, не сообщили о нашей договоренности? Если честно, то нет. Я думал, что вы сами их поставите в известность, они же все-таки ваши ученики. Ладно, не беда. Я почему-то так и подумал, поэтому и пригласил с собой преподавателей, у которых ваши спутники проходят обучение. Мы сами, сообща, собрали все необходимое. В том числе позаботились и о пополнении их магического резерва. Да и для вас у нас есть подарок, точнее есть подарок у Алии. Девочка, подойди сюда, не стесняйся. Девушка, немного стесняясь, подошла и как-то неуверенно протянула мне свой сверток. Что в нем? Я уже понял, обещанная ректором книга с описанием всевозможных артефактов и магических предметов. А вот за это огромное спасибо. Это вам спасибо, Серж. Сейчас половина Академии занята только тем, что изготавливает эти ваши литеры, набирает из них тексты и печатает всевозможные книги и учебники. А почти все маги воздуха и земли заняты тем, что с помощью придуманного вами солнечного луча копируют те же книги и учебники на латунные пластины. Как оказалось, Алия немного смухлевала в первый раз и одновременно с усовершенствованным вами щитом воздуха применила одно интересное заклинание из школы земли. Очень талантливая девочка. Мы на педсовете приняли решение, что стоит перенести всю библиотеку Академии на эти пластины, во избежание, так сказать, невосполнимые траты. А то, мало ли что может случиться. Ладно, Серж, я смотрю, вам не терпится ознакомиться с подарком Алии. Пойду я, пообщаюсь со своими студентами, а вы наслаждайтесь своей новой игрушкой. Ректор отошел, а я просидел за изучением книги в одиночестве совсем недолго. Уже минут через 10 ко мне присоединился Алкил. Подошел-то он только для того, чтобы похвастаться, как оказалось, ректор и про него не забыл, так что, теперь Алкил стал счастливым обладателем палаша, с изрядной примесью серебра и, как он мне поведал по секрету, сосновой из мифрила, да еще из кучи очень полезных заклинаний, наложенных на клинок. Не забыл ректор и про защиту, снабдив искателя эльфийской кольчугой, очень легкой и прочной, ну и еще так по мелочи, какие-то там амулеты, артефакты и прочие безделушки. Вот только похвастаться у Алкила не получилось. Сначала он начал с упоением мне рассказывать, обладателем каких сокровищ он стал, но длилось это ровно до того момента, пока его взгляд не зацепился за строчки в изучаемой мною книге. Моментально, нижняя челюсть искателя оказалась где-то на уровне пояса, а в глазах появилось выражение обиженного ребенка, которого поманили конфеткой и обманули. «Серж, откуда у тебя это чудо?» «Подарок ректора Иван той девушке». «Серж, что ты хочешь за эту книгу?» «Нет, я неправильно сказал, я прекрасно понимаю, что она бесценна. Что ты хочешь за то, чтобы дать ее переписать?» «В нашей гильдии есть пара хороших переписчиков. Серж, гильдия заплатит любые деньги. Алкил, не суетись под клиентом. Просто подойди и поговори с ректором. Я думаю, что он не откажет, да и возьмет немного. Академия никогда и никому не дает своих книг. Даже королевские и императорские маги могут изучать их только в стенах Академии. Алкил, поверь, очень скоро все изменится. Я тебе еще раз повторяю, просто подойди и поговори. Только не обещай золотые горы, просто спроси, сколько будет стоить для тебя такая же книга. Ну а если не договоритесь, то обещаю, после возвращения я дам тебе переписать эту книгу и, может быть, даже совершенно бесплатно. Искатель, недоверчиво посмотрев на меня, все же отправился на переговоры с ректором Академии. То, что Алкил до смерти боится его, было видно невооруженным взглядом, но он все же нашел в себе силы. Через несколько минут к их беседе присоединились Алия и Архивариус. Было ясно видно, что там идет совсем не шуточный торг, но в конце концов высокие договаривающиеся стороны пришли к какому-то соглашению, причем, судя по довольным физиономиям, к обоюдной выгоде. Мне даже стало интересно, на что маги смогли развести искателя. Но выяснять мне это не пришлось, счастливый Алкил сам мне все рассказал. Оказывается, в гильдии искателей и рейнджеров тоже есть своя, пусть и совсем небольшая, библиотека. Академия уже давно положила на нее глаз, но гильдия категорически отказалась ее продавать. А вот теперь пришли к соглашению, что Академия передает гильдии полсотни таких же книг, как у меня, а гильдия, в свою очередь, сдает в аренду на один месяц свою библиотеку. Пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что ректор в наглую кинул гильдию, но глядя на счастливые глаза искателя, я не стал ему об этом говорить. Меня заинтересовало другое, как это обычный искатель распоряжается библиотекой всей гильдии. Но тут меня Алкил слегка ошарашил. «Серж, так я ведь не просто искатель, я член совета гильдии, можно сказать, что третье лицо в ее управлении. Просто наша гильдия одна из самых малочисленных, нас всего-то около сотни. Именно поэтому тебя и приняли с таким восторгом, особенно после того, как об этом объявил я, лично. Атрайла, ты лично кончил, или кто из твоих друзей?» «Давно догадался. Нет, только сейчас. Я, сам. Пока ты валял по полу всех желающих. Он был не из наших, наемник, убийца, но упорно хотел пролезть в гильдию. Так что, не расстраивайся, дело тут было вовсе не в тебе. Ты лишь послужил причиной для обоснования моего поступка перед советом гильдии. Так ты что, обо всем доложил? Конечно, это у тебя могут быть секреты, а вот у меня. Кстати, ректор сказал, что ты отдашь город Академии для изучения. Да, было такое дело, что не надо было этого делать. Да нет, все нормально. Ты когда планируешь выступать? Алкил, ну ты же сам все видишь. Куда с этим мясом идти? Да мы с тобой уже на следующий день начнем их хоронить. Значит, еще задержимся. Серж, мне бы завтра, хотя можно и сегодня, смотаться в город. Надо предупредить гильдию, что скоро у нас будет море работы. Я ведь с ректором договорился, что члены гильдии пойдут по твоему порталу вместе с магами Академии. И в качестве защиты, и в качестве консультантов, и в качестве помощников. Это будет самая грандиозная экспедиция в нашей истории. И самая прибыльная. Боюсь, что после нее большая часть ветеранов отойдет от дел, а вторая часть ринется в пущу и уже не 5-10 лиг вглубь, а начнут собираться в сильные отряды и прочесывать ее на несколько дневных переходов. Жертв, конечно, будет море, но и навар соответствующий. Ясно. Не вопрос. Можешь сходить и сегодня, и завтра. А мы пока побегаем. Много, побегаем. Я не ставил своей задачей превратить пятерку молодых магов в марафонцев. И я прекрасно понимаю, что бегать в чаще невозможно, а очень часто и просто опасно, причем смертельно. Но иногда, когда нет другого выхода, лучше всего именно убежать. Да и повысить хоть чуть-чуть выносливость молодежи, совсем не помешает. Именно поэтому я и заставлял магов выкладываться полностью, а еще при этом и не использовать свой магический резерв. Была, конечно, и еще одна цель, а именно сделать так, чтобы мне не пришлось никого тащить на себе, да и может же так случиться, что кто-нибудь из них, девушки, например, откажутся от экспедиции. Как выяснилось, первого я более-менее добился, а вот второго нет, даже наоборот. Дня через три к нам пришла Алия и попросила взять ее с собой. Но тут я уже встал на дыбы и заявил, что если она добежит от лагеря до города и обратно, не используя магию, то я подумаю. К моему счастью, девушка реально оценила свои силы и отказалась от задуманного. Тем более, что и особой потребности у нее в этом не было. В общем, когда маги после забега на лигу перестали падать без чувств, когда после целого дня тренировок они не валились где стояли и не засыпали голодными, а начали посиживать у костра и даже пытаться что-то рассказывать, я понял, что и дальше откладывать выход уже будет смотреться как-то не так, тем более, что и ректор еще пару раз нас навестил, с тонкими намеками, что, дескать, пора бы уж, пора. Короче, я устроил день отдыха, в который все мы отсыпались, отъедались, проверяли и подгоняли амуницию, распределяли грузы, хотя что их распределять-то, у каждого мага и даже у Алкила оказались свои сумки путешественника не такие вместительные, как у меня, но вполне исправно выполняющие свои функции, так что, внешне мы выглядели как стайка молодежи, под присмотром опытного дядьки, отправившиеся на небольшой пикник, хотя в реальности мы тащили столько всего, что и рота не утащит. А на утро, уже по разведанным и не один раз хоженым тропам, мы углубились в Великую Пущу. В первый день мы прошли немного, но и этого мне вполне хватило, чтобы всю дорогу бледнеть и покрываться потом. Я в полной мере прочувствовал свою ущербность в этом мире. На этот переход я ставил минимальные задачи. Выйти на тропу, протоптанную отрядом Рамзуса и преследовавших их людей, а поэтому, задав первоначальное направление, я всецело положился на Алкила, как более опытного и знающего окрестности человека. Уже через пару часов мы вышли на чуть виднеющуюся тропу и пошли по ней. Еще в первый свой поход, я очень сильно удивлялся, что следы, оставленные людьми, выписывают самые замысловатые кренделя и петли, но свалил это на попытки неведомого мне Рамзуса запутать следы. Все же оказалось намного проще и сложнее, одновременно. Извилистый путь был обязан своему появлению вовсе не попыткам сбросить хвоста всевозможным аномалиям и гиблым местам, куда человеку лучше не соваться. Искатель безошибочно определял магические ловушки, ареалы обитания каких-то хищников, обычных и магических и еще многое, и многое другое. После его разъяснений, я уже не мог понять, как я вообще добрался до обжитых мест и почему не сгинул в этой чаще. Лагерем мы встали там, где остановился искатель, заявив, что дальше, ни он, ни кто другой не ходил, хотя едва заметная тропка и скрывалась среди деревьев и кустов. Ну что же, для первого дня вполне достаточно, хотя мои спутники еще и выглядят вполне нормально и, пожалуй, могли бы идти и дальше. Я распорядился обустраивать лагерь. Пока молодежь занималась своими делами, ко мне подошел Алкил. «Серж, на тебе лица нет. Что случилось?» «Да вот, смотрю на пройденное нами расстояние и думаю, как я вообще тут выжил-то? Я ведь не шел точно по тропе, я срезал дорогу. А ведь мы прошли всего ничего, что же будет дальше? Ты ведь прошел. Значит и мы пройдем, а вернемся уже порталом. Серж, я догадываюсь, по чьим следам мы идем, так что, не беспокойся. Я так думаю, что самым тяжелым будет последний переход, ну или два. Но к тому времени наши маги уже втянутся и все будет нормально, хотя, я бы тебе дал совет. Слушаю, ты ведь планируешь использовать эльфов в качестве разведки. Они лучше всех нас знают и чувствуют лес. Так что, да, вот я бы и хотел тебе подсказать. Их лучше будет разделить. Пусть Завр, как ментальный маг, идет с девушкой, а я пойду с эльфом. Ушастики, конечно, в лесу хороши, но они маги жизни, а это немного не то. Завр намного раньше засечет направленный на нас поток внимания, а эльфы смогут определить только присутствие живых существ, да и то, только тогда, когда они будут уже достаточно близко. Сколько нам, по твоим прикидкам, идти по тропе? Такими темпами, дня три, а до города, еще дней пять. Далеко же ты забрался? Это не я забрался. Ясно. Значит, еще 2-3 дневных перехода в относительной безопасности, а потом начнутся приключения. Будет чудом, если мы все доберемся. Ладно, там посмотрим. У меня будет к тебе просьба. Если я не дойду, то передай этот кристалл в гильдию. Алкил вытащил из кармана невзрачный камешек, в моей коллекции таких с десяток. Это запоминающий камень, он фиксирует наш путь. Гильдия должна знать, где мы прошли и что повстречали по пути. Пользоваться научишь. Был бы ты магом, даже самым слабым, а так, извини. Ясно. Передам, но лучше уж, сделай это сам. Ну, по этому вопросу я с тобой полностью согласен. Со смехом ответил искатель. Вопреки всем моим ожиданиям, до того места, где люди Рамзуса немного повоевали со своими преследователями, мы дошли почти без приключений. Ну не считать же за таковые нападения какой-то кошки на Вайлет, которую та вполне профессионально приняла на клинок, распоров ей брюхо и вокруг тела которой полчаса танцевал весь наш табор. Оказывается, шкура этой зверюги необыкновенно ценная, дескать под ней в жару прохладно, а в стужу тепло. Пришлось объявить небольшой привал и дать возможность девушке воспользоваться своим трофеем. Снять эту самую шкуру, короче. Потом за нами увязалась небольшая стая каких-то тварей, но Завр вовремя их засек, и наши эльфы уполовинили ее за каких-то пару минут, после чего нечисть решила, что мы ей не по зубам и пустилась на утек. Да и дошли мы сравнительно быстро, уже к обеду, на третий день пути, мы были на месте. По моим расчетам, в одиночку я уже добрался бы до развалин города, а так, нам еще как минимум дня три шкандыбать. Ну и ладно, зато всю дорогу я помаленьку учусь у Алкила находить и определять природные артефакты и магические аномалии. Первых нам, правда, попалось всего пару штук, это какая-то травка, на которую сразу сделали стойку наши эльфы, правда, в качестве кого они так возбудились, как эльфы, или как маги жизни, я не понял. А вторым оказался уже знакомый мне камушек, превращающий все в бездонное болото. И что интересно, ни Алкил, ни маги никак не отреагировали на мою находку. Пришлось им объяснять, что это такое и с чем это едят. Даже продемонстрировать свою коллекцию. Как говорится, шок – это по-нашему. Ладно, хоть продемонстрировать камни в действии не попросили, на слово поверили. На этой небольшой полянке мы задержались еще на пару дней, благо, хоть с останками погибших тут местное зверье уже разобралось. Но и эти дни мы провели не просто так, а занялись разведкой местности, не уходя, правда, далеко от нашего временного лагеря. Кстати, Алкилу это очень понравилось. Оказывается, такой вот челночный способ перемещения по опасной территории тут неизвестен. Хотя я подозреваю, что искатель смотрит на это дело несколько по-другому, расценивая такие вот небольшие разведвыходы как еще один способ досконального исследования местности в поисках артефактов. В общем, всю дорогу мы учились друг у дружки и нисколько об этом не жалели. Первый наш переход после кратковременного отдыха выдался на удивление спокойным. За весь день нас никто не побеспокоил, и я даже начал думать, вся эта авантюра с походом к развалинам древнего города закончится вполне благополучно. На привал мы расположились на крохотной поляке, едва-едва способной вместить маленькую палатку, которую мы разбиваем для девушек, и костер, на котором Агнес готовила на ужин, а утром и завтрак. Но был у этой полянки и существенный плюс. Буквально в нескольких метрах от нее бьет родник. Так что, Алкил сказал, что лучшего места нам до наступления темноты уже не найти, и я и все остальные были с ним полностью согласны, хотя наши эльфы и сказали, что что-то их здесь тревожит. Но, внятно объяснить, что же им не нравится, не смогли. На всякий случай я решил, что нести караул этой ночью мы будем не по двое, как раньше, а втроем. Поспим, конечно, поменьше, зато так будет спокойнее. Первая смена досталась мне, Вайлет и Завру, потом нас сменит Алкил и брат с сестрой, они же и разбудят Агнес, чтобы она успела приготовить завтрак. После ужина умаившиеся за день молодые маги почти сразу отрубились. Завр тоже начал клевать носом, но я его не беспокоил, пусть парнишка подремлет, в его способности просыпаться сразу, моментально переходить из состояния крепкого сна в активный режим я уже имел возможность убедиться. Да и Вайлет установила вокруг полянки какие-то артефакты. Молодежь в один голос меня убеждала, что подобраться к нам незамеченным никто не сможет. Им вторил и Алкил, с завистью поглядывая на небольшие, заостренные металлические прутки, сплошь покрытые какими-то знаками и увенчанные невзрачными, при свете дня, серыми камнями, которые ночью, в темноте, испускают легкое, бледное сияние. До описания этих артефактов в своей книге я еще не дошел, а выискивать его специально, мне было просто лень. Так что, в этом вопросе я всецело положился на знания и опыт своих спутников. Завр дремал, Вайлет, по своей привычке, тихонько полировала клинки своих устрашающих ножей, а я, расположившись поближе к огню, лениво перелистывал страницы книги. Да знаю я, знаю, что смотреть ночью в сторону огня нельзя, потом в случае чего первые несколько секунд вообще ничего видеть не будешь. Но, во-первых, в густой тени чаще и так ничего не видно и полагаться нам приходится только на слух. А во-вторых, мои спутники все же маги, хоть и студенты. Раонилия напоила меня какой-то эльфийской гадостью, и теперь мои глаза, практически моментально, перестраиваются с яркого света на полную мглу. Я даже на солнце могу смотреть не щурясь. Правда, она честно меня предупредила, что явление это временное, и продержится всего несколько часов. А мне больше и не надо. Не знаю, что заставило меня насторожиться. Может быть, внезапно прекратившееся тихое шуршание кусочка кожи, которым Вайлет наводила блеск на своем оружии, может быть, легкие шаги за моей спиной, сопровождающиеся тихим дуновением ветерка и чуть слышным хлопком, а может быть, мгновенный зуд где-то под темечком, от которого по всему телу пробежали мелкие мурашки. Я оторвал глаза от книги и посмотрел на девушку. Широко открытые глаза невидяще смотрят куда-то мимо меня. Безвольно опущенные руки, из которых медленно выпадают клинок и бархотка. Вайлет как-то неестественно поднялась на ноги и деревянной походкой направилась, кажется, прямо на меня. Ее не остановил даже горящий костер, через который она прошла, не обращая на него никакого внимания. В ноздри сразу ударил запах тлеющей ткани и паленой шерсти. Девушка прошла от меня в нескольких миллиметрах, мне даже показалось, что сиди я чуть в стороне, то она просто наступила бы на меня, ну или уперлась бы как игрушечная машинка в диван и бессмысленно перебирала бы ногами, буксуя на месте.